Мазаппа. Мистер Мазаппа подкатывается ко мне. Я как раз посвящаю дряхлого пассажира в искусство раскладывать шезлонг всего в два движения. Берет меня под ручку и уводит погулять. От Натчеза до Мобила, предостерегает он. От Мемфиса до Сент-Джо. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, из песни Blues in the Night, написанной Гарольдом Арлином и Джонни Мерсером в 1941 году для одноименного киномюзикла. Делает паузу, наслаждается моим замешательством. Своими неожиданными появлениями он вечно застает меня врасплох. Я подплываю к бортику бассейна, он хватает меня за скользкую руку и прижимает к краю, склоняется ко мне с очередными подробностями своей биографии. «Послушай, мой особенный, женщины станут тебя умасливать и строить тебе глазки. Я хочу предостеречь тебя на своем опыте». Вот только мне 11 лет, и эти его предостережения звучат скорее как оскорбления, нацеленные в будущее. Когда он обращается к нам троим, все звучит еще мрачнее, даже в апокалипсических тонах. «Вернулся домой из последнего плавания, вижу. А в моей конюшне чужой мул? Понимаете, к чему я клоню?» Не понимали, пока он не объяснит. Впрочем, по большей части он беседовал со мной одним, будто я и впрямь был особенным, тем, на кого можно поставить свое клеймо. Возможно, в том смысле он был прав. Макс Мазаппа просыпался в полдень, съедал поздний завтрак в баре Далила. «Мне парочку одноглазых фараонов и паралитика», — просил он, жуя коктейльные вишни и дожидаясь яичницы. Потом брал чашку яванского кофе и уносил в танцевальную залу к пианино, где ставил на верхние клавиши. И вот там, подстрекаемый пианино, он посвящал всех, кого придется, важные и сложные подробности бытия. Случалось, он поучал нас, в каких случаях надлежит надевать шляпу, случалось, учил орфографии. Немыслимый язык, английский, немыслимый. Египет, например. Поди напиши правильно. Но я вас сейчас научу. Просто повторяйте про себя. Ее груди изящны, попа ее тяжела. Мы и впрямь запомнили эту фразу навеки. Вот и сейчас, прежде чем написать, я чуть поколебался и молча составил слово из первых букв. По большей же части он делился своими познаниями в музыке, разъяснял нам тонкости четверть тонов или напевал очередную песенку, которую подхватил от певички сопрано на какой-нибудь закулисной лесенке. Получался такой лихорадочный археологический экскурс в его биографию. «Я ехал в поезде и думал о тебе», — бормотал он. «I took a trip on a train and I thought about you» из популярной песни Джимми Ван Хойзена и Джонни Мерсера «I thought about you» 1939. Мы вроде как выслушивали исповедь его страдающего, измученного сердца. Сегодня-то я понимаю, что Макс Мазаппа знал толк в мелодических и композиционных тонкостях. Далеко не все его крестные муки были муками любви. Был он наполовину сицилийцем, наполовину кем-то еще, это он поведал со своим совершенно ни на что не похожим акцентом, работал по всей Европе, ненадолго смотался в Америку, немного увлекся, когда вынырнул, оказалось, что живет в тропиках над каким-то портовым баром. Вот вам рассказ о цветном бедолаге, что в старом Гонконге осел. Напевал он, обучая нас припеву из гонконгского блюза. «Hong-Kong Blues» — песня Хуаги Кармайкла, написанная им в 1939 году и фигурирующий в фильме Говарда Хоукса «Иметь и не иметь» 1944, экранизация одноименного романа Хемингуэя, в главных ролях Хамфри Богарт, Лорен Беккл. В своих рассказах Мазаппа прожил столько жизней, что правда и вымысел слились слишком тесно. Нам уже было не отделить одно от другого. Надуть нас троих в нашей неприкрытой невинности было совсем нетрудно. А кроме того, в некоторые из песен, которые мистер Мазаппа напевал, склонившись над клавиатурой однажды в полдень, когда свет океанского солнца плескался по полу танцевальной залы, вплетались слова, доселе нам неизвестные: «чрево», «сука». Он обращался к мальчишкам, стоявшим на пороге зрелости, и, наверное, понимал, какое впечатление производит. Но, кроме того, он рассказывал своим юным зрителям о музыкальной доблести, и главным его героем был Сидни Беше. Однажды, во время выступления в Париже, некто обвинил его в том, что он взял фальшивую ноту. В ответ он вызвал обидчика на дуэль. В воспоследовавшей потасовке подстрелил случайного прохожего, попал в тюрьму и был депортирован. Великий Беше! «Вам, ребята, еще жить и жить», — говорил Мазаппа, «прежде чем встретится другой столь же ярый защитник принципов». По большей же части нас завораживали или ошеломляли безграничные любовные драмы, звучавшие в его песнях, его вздохах, его откровениях. Мы полагали, что причиной фатального финала его карьеры стал обман или слишком сильная любовь к женщине. Каждый месяц при ущербной луне вновь и вновь, да, каждый месяц, да, при ущербной луне вновь и вновь, из чрева суки струится кровь. Было нечто сверхъестественное и незабываемое в этом куплете, который пропел нам Мазаппа в один из тех дней, что бы там ни значили слова. Мы услышали его лишь раз, но он остался внутри некой непререкаемой истиной, отталкивавшей нас своей лапидарностью, как оттолкнула тогда. Куплет, написанный, как я выяснил впоследствии, Джелли Роллом Мортоном, был пуленепробиваемым и водонепроницаемым. Но мы тогда этого не знали. Нас слишком смутила прямота. Этот глагол, эта густая летальная рифма, столь экономично следующая за повтором в зачине. Мы отрешились от его присутствия в зале, вдруг осознав, что стюарды, взобравшись на стремянки, украшают стены к вечерним танцам, устанавливают цветные прожекторы, подвешивают к потолку перекрещенные гирлянды папиросной бумаги. Они рывком распахивали огромные белые скатерти и оборачивали ими деревянные подпорки. В центр каждого стола помещали вазу с цветами, голая комната становилась окультуренной и романтичной. Мистер Мазаппа не ушел с нами. Он так и сидел за пианино, глядя на клавиши, будто не замечая окрестного преображения. А мы знали, что бы он там ни сыграл нынче вечером с оркестром, это будет совсем не то, что он только что играл для нас. У мистера Мазаппа был сценический псевдоним или боевая кличка, как он ее называл, «Солнечный лук». Пользоваться им он начал после того, как однажды во Франции в его фамилию на афише вкралась опечатка. Кроме того, возможно, антрепренеров смущало левантийское звучание его имени. На Оренсее, где уроки музыки рекламировали в ежедневном бюллетене, его тоже именовали «Солнечным лугом», знаменитым маэстро. Но для нас, за Кошкиным столом, он был просто Мазаппой, поскольку понятия «солнечный» и «луг» никак не вязались с его натурой. Не было в нем ни лучезарности, ни свежести, но его страсть к музыке очень оживляла наш стол. Однажды он на протяжении целого ланча развлекал нас рассказом о дуэли великого Беше в Париже в 1928 году, в рассветные часы, которая вылилась в форменную перестрелку. Беше выстрелил в Маккендрика, пуля задела шляпу Барсалина-клеветника, полетела дальше и попала в ляжку какой-то француженки, шедшей на работу. Мистер Мазаппа в точности воспроизвел траекторию полета пули с помощью солонки, перешницы и куска сыра. Как-то днем он пригласил меня к себе в каюту послушать пластинки. Беша рассказал, Мазаппа пользовался кларнетом системы Альберта, отличающимся аккуратностью и богатством тона. «Аккуратность и богатство», — повторял он снова и снова. Он поставил пластинку на 78 оборотов и шептал в такт музыки, отмечая немыслимые распевы и рулады. «Слышишь, как он вытрясает звук?» Я ничего не понимал, но был зачарован. Каждый раз, когда Беша вновь воскрешал мелодию, помню, Мазаппа сказал: «Точно солнечный свет на лесной поляне. Мой наставник подавал мне знак». Он пошарил в завосковелом чемодане, достал блокнот и зачитал слова, которые Беша якобы сказал своему ученику. «Сегодня я дам тебе ноту», — сказал Беша. «Посмотрим, какой и сколько ты сможешь ее сыграть. Прорычи, растопчи, распластай, заточи. Делай, что хочешь. Это все равно, что говорить». Еще Мазаппа рассказал мне про пса. Он выходил на сцену вместе с Бешем и ворчал себе под нос, пока хозяин играл. Именно поэтому Беша и ушел от дюка Эллингтона. Дюк не хотел, чтобы Гула торчал там в свете рампы и затмевал его белый костюм. Так что именно из-за Гулы Беша ушел из оркестра Эллингтона и открыл южное ателье, магазин по ремонту и чистке одежды, в котором вечно толклись музыканты. Именно тогда он записал свои лучшие диски — «Черную палку» и «Милашку». Когда-нибудь ты их еще купишь. А потом о делах постельных. Беш любил повторяться. Часто по нескольку раз оказывался с одной и той же женщиной. Женщины разного толка пытались прибрать его к рукам. Но он, как ты понимаешь, 16 лет был странствующим музыкантом, успел перевидать женщин всех стран и мастей. Всех стран и мастей. От Натчеза до Мобила. Я слушал, непонимающе кивал, а мистер Мазаппа притискивал этот пример образа жизни и музыкального мастерства к самому сердцу, точно овальный образок.